Неделя началась весело, а продолжилась еще веселее. Я следила за выполнением заказа Демидова и регулярно наведывалась в компанию, но избегала встречи как с ним, так и с его безопасником. А сам великий и ужасный не звонил. Не знаю почему, но мне было грустно. Скорее всего, во всем виноват Новый год. Я уже совсем успокоилась, когда со мной произошло новое несчастье. В очередное утро, войдя в вестибюль компании Демидова, я направилась к лифту. Спокойно подошла, спокойно дождалась, когда двери откроются, спокойно вошла. Следом за мной шмыгнула незнакомая светловолосая арчанка. Ничто не предвещало беды. Но едва двери лифта закрылись, как она развернулась ко мне и, подняв в руках что-то напоминающее сифон, начала брызгать на меня водой. Водой, пахнущей фиалками? Едва струя исчезла, я, обтекая, повернулась к ней и сделала шаг вперед. «Убью!» «Ты должна ответить на мои вопросы!» — нервно начала незнакомка. Смотря на нее из-под лобья и наступая, я спокойно так, по слогам, поинтересовалась. «Что это было?» «Эликсир правды!» — тактически отступала незнакомка. Двери, на счастье, этой психопатки открылись, и она начала пятиться в коридор, а там нашему взору предстал Демидов, дающий указания какой-то сжавшейся девушке. Когда он увидел меня, у него округлились глаза. Затем он посмотрел на арчанку и спросил: «Жанна, что ты здесь?» Потом Ингар, видимо, все понял и нахмурился, а я поудобнее перехватила сумочку и двинулась на эту клушу, намереваясь настучать ей как следует. Может, мозги на место встанут? «Евгения», — начал Демидов, догадавшийся о задуманном. Но мне уже было глубоко пофиг. «Ярослав, убери ее от меня!» — правильно оценила мой замысел Жанна. «Евгения», — двинулся ко мне Ингар. «Эта дура напала на меня и облила какими-то химикатами сверху донизу!» «Это не химикаты, это зелье правды! Она должна рассказать...» Женщина запнулась, переводя взгляд с меня на Демидова. Видно, не только я оказалась в восторге от ее выкрутасов. Я ринулась на нее, намереваясь самым некрасивым образом повыдергивать у нее все волосенки, когда сильная рука обхватила меня за талию. «Пустите!» Меня прижали к сильному телу. «Жанна, лучше тебе уйти. И быстро!» — процедил Демидов. Девушка вняла совету и моментально скрылась, а я продолжила злиться. «В кабинет!» — скомандовал Ингар. Я бросила на него тяжелый взгляд. «Можете остаться, конечно, здесь, но имейте в виду, ваша блузка слегка просвечивает». После этого меня со скоростью ветра внесло в его кабинет, и, мстительно плюхнувшись в шикарное кожаное кресло, я обхватила себя руками. Холодно. Неожиданно на плечи мне опустился пиджак. Очень дорогой пиджак. Сначала я хотела запротестовать, а потом отбросила эту мысль. Пусть страдают его вещи, если он во всем виноват. Мои вот пострадали, хоть я и ни при чем. Запах мужского одеколона окутал меня со всех сторон. Очень приятный запах. «Вы предпочитаете какую-то определенную одежду?» Посмотрев на хозяина кабинета, я мотнула головой. «Подойдет просто деловой костюм». Пока он делал заказ, до меня дошел весь ужас ситуации. Блузка просвечивает, и значит, он видел меня в белье. Кошмар! Чувствуя, как щеки горят огнем, я посмотрела в окно. «Расскажите, как все произошло и что вообще случилось?» С неохотой посмотрев на Демидова, я тут же перевела взгляд на его руки. Крупные, крепкие, ухоженные. «Я сегодня пришла проверить работу по предварительному украшению помещения. Нужно ли что-то доделать, подправить?» Зашла в лифт, она за мной. Потом развернулась и давай обливать какой-то благоухающей гадостью. Что это вообще? «Это зелье правды, как и сказала Жанна. Попадая на человека в таких количествах, он вынуждает его отвечать только правду и чаще всего слушаться». «Кто такая Жанна?» — мрачно спросила я. Демидов глубоко вздохнул. «Жена Игоря». «Я так и знала!» знала, что это он!» Вскочив, я стала расхаживать по кабинету. «Что ему от меня надо? Сумасшедший мужик!» «Я поговорю с ним», — попытался успокоить меня Демидов. «Вы уже поговорили?» «Да, и я думал, что он понял меня», — поджал губы Ингар. И я поверила. «Действительно поговорит». Внезапно я заметила застывший взгляд, направленный на меня в область груди, и, опустив голову, увидела, что пиджак распахнулся. Запахнув полы пиджака, услышала. «Извините, у меня дела. Ваши вещи доставят сюда». И, поднявшись, мужчина стремительно вышел, а я задумчиво смотрела ему вслед. Переодевшись, я снова, высоко подняв голову и не обращая внимания на косые взгляды, отправилась в ближайшую дамскую комнату. Нужно было привести себя в порядок, чтобы хоть как-то восстановить душевное равновесие. Наши сотрудники работали на ура, и все коридоры были не броско, но эффектно украшены новогодними атрибутами. А в туалетах ремонтировали вентиляцию. Мне это навести марафет никак не мешало. Я уже сбрызнула лицо водой, когда услышала звонок телефона. Обтерев лицо, взглянула на дисплей. «Мама». «Да что же за день сегодня?» «Да». «Я в городе и хочу с тобой увидеться». «Не могу, я занята». «Опять твоя работа? Ты же знаешь, у меня сейчас очень ответственное дело. Знаю я все твои дела. Неужели трудно уделить мне время? Я заезжала к тете Ире». «Так, значит, будет снова мне сватать ее сына». «Нет». «Что нет?» «Тому, что ты задумала. Знакомиться я ни с кем не собираюсь. Я тебе и не предлагала. И вообще, сколько можно быть одной?» «Я не одна. Вокруг меня масса мужчин», — отстраненно ответила я, пытаясь оттереть подтекшую тушь. «И права. Столько мужиков ходит вокруг». «И что, на тебя обратил внимание перспективный мужчина?» Я припомнила утренний случай. «Не скоро меня забудут». «О, да. Я завладела вниманием шикарного мужчины. Не думаю, что его скоро отпустит». «Кто он?» «Это не важно. Но тебе не о чем беспокоиться». «Я считаю, тебе все-таки стоит познакомиться с Аркадием». «Не поверила мне мама». «Значит так», — сорвалась я. «Я и без тебя устрою свою личную жизнь. У меня все хорошо, и дальше будет еще лучше. Я сделаю все сама и успешно. И в связи с этим Аркадий мне не нужен. Прекрати звонить по этому вопросу, или я перестану брать трубку». И отключилась. Взглянув на часы и увидев время, я, вздохнув, сказала: «Ну что, Евгения, вперед?» Тряхнув волосами, я вышла прочь из комнаты, не зная, что в соседнем помещении Игорь, благодаря ремонту вентиляции, слышал мой разговор, истолковав его по-своему. Он стоял, сжав кулаки и на что-то решившись. А в воздухе кружились снежинки, создавая новогоднее чудо. До Нового года осталось совсем немного времени. Вечером я, снова падая с ног после очередного интенсивного рабочего дня и неудачного утра, пришла домой в совершенно скверном настроении и осмотрела пустую, темную, неприветливую квартиру. Я ничего не украсила, не купила, и в праздничную ночь буду одна. Еще и с мамой поругалась. Так и не раздевшись, села на стол и расплакалась. Слезы катились по моим щекам, и медленно, снимая одежду, я горько глотала соленую влагу. Еще мамины слова, что я так и останусь одна. Не сразу я поняла, что в спальне кто-то возится, явно залезая в окно. У меня же третий этаж. Взяв в руки бейсбольную биту, стоявшую в углу еще с прошлого приезда двоюродного брата летом, я, тихонько скинув пуховик, но в шапке, тихо ступая по полу, двинулась в сторону комнаты. Почему я тогда не сбежала и не вызвала полицию, не знаю, но именно это решение и определило мою дальнейшую судьбу. В зеркале напротив двери я увидела Игоря. Он, оглядываясь по сторонам, шел к выходу из спальни. Я отступила назад и стала ждать. Во мне поднялась глухая, неконтролируемая злость на этого мужчину, и едва он показался в дверном проеме, я врезала ему по голове. Глухой удар – и тело рухнуло к моим ногам. Несколько секунд я просто смотрела на него, а потом до меня дошел весь ужас происходящего. Неужели я убила человека? Вот и решился вопрос с моими планами на праздник. Его я проведу в каталажке, как и последующие. Пребывая в каком-то спокойном, заторможенном состоянии, я набрала номер. «Слушаю». Раздалось в трубке. «Ярослав Викторович, Игорь забрался в мою квартиру». Повисло молчание. «И где он сейчас?» «Лежит на полу. Я ударила его бейсбольной битой». Снова молчание. «Я сейчас приеду. Жди». Опустившись в кресло, я покорно приготовилась исполнить приказание. Очень хотелось выпить чего-нибудь покрепче, но я сдерживалась. У ингаров кожа очень толстая, и проверить самой последствия своего поступка не представлялось возможным. Пока Демидов не приедет, я не узнаю, к чему привела моя злость и вспыльчивость. Глава ингаров, как и обещал, добрался до меня в рекордные сроки. Войдя в квартиру, он первым делом бросился к другу, затем ко мне. От него веяло холодом, на черном пальто лежал снег. «С ним все будет хорошо, и он очнется примерно через четверть часа». «Да? Как-то бессмысленно», — сказала я. «А как же каталажка?» Демидов недоуменно мигнул. «Отменяется». «А-а-а!» Протянула я и направилась в ванную, чтобы прийти в себя. Следом вошел и ингар. Обхватив руками, он прижал меня к себе. Сразу стало спокойно и уютно, как будто я только что вернулась домой. На сердце потеплело, а на глазах навернулись слезы. В последние дни мое эмоциональное состояние становилось все хуже и хуже. Теперь я поняла, почему. Я влюбилась. Влюбилась в богатого, холодного, влиятельного мужчину. Более глупого поступка сложно было представить. Какая же я балда! Почувствовав, как он напрягся под моими руками, лежащими на груди, я подняла голову и посмотрела на него. Глаза смотрели на меня, словно бездонные черные дыры, и только узкий серый ободок не делал взгляд совсем пугающим. Склонившись, Демидов меня поцеловал. Я ответила на поцелуй, страстно и сильно прильнув к мужскому телу. Может, я все делала неправильно, и мужчинам плохо показывать свой интерес, но я знала одно. Если сейчас его оттолкну, буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Сколько мы целовались, мне сложно сказать. Но когда наши губы разомкнулись, я тяжело дышала. Мыслей в голове не было, только желание идти все неприличные. Как мне показалось, Демидов с трудом оторвал от меня руки и отступил на шаг назад. В его глазах горел огонь. «Он меня хочет! Ура!» «Сейчас мне нужно отвезти Игоря домой. Его ждет жена». Как-то сдавленно произнес мужчина, не отрывая от меня взгляда. «Но завтра я хотел бы, чтобы вы пришли ко мне в компанию. Нам нужно поговорить». Мое настроение стремительно рухнуло вниз. Я приложила немало усилий, чтобы лицо не вытянулось. Прочистив горло, я кивнула. «Конечно». Он хочет либо сказать мне, что наш поцелуй – ошибка, либо предложить стать его любовницей. Судя по моим перспективам, второй вариант вполне неплох. Надо радоваться уже тому, что он меня хочет. В этом нет сомнений. Ингар что-то еще хотел сказать, но, так ничего и не произнеся, вышел прочь, забрав с собой этого идиота Игоря. А я осталась сидеть в своей квартире и смотреть в пустоту. Завтра я сдаю проект оформления помещений компании Демидова, и моя работа завершится. Не будет больше повода прийти к нему. И завтра нас ждет решающий разговор. Мне было сладко и боязно одновременно.